Когда погибла Машка, мне было просто страшно, не до вопросов было. Казалось, жизнь кончилась. Спортивная моя карьера и так уже катилась к финишу. А остальное... А не было у меня остального. Остальное — это Машка, закадычная подруга. Кое-чему я от нее научиться успела. Во-первых, стала читать. Выяснилось, что это очень интересно. Во-вторых, Машка заставила меня освоить английский. «Ты что, мать, по закранкам ездим? Как же без языка-то, стыдобища?» В-третьих, затащила в хорошую секцию карате. Помнишь, тогда это было жутко модно. Впрочем, Машка сама занималась нерегулярно, а я увлеклась. Тем более, что и Виталий Иванович поощрял. Растяжка, резкость, прыгучесть — все шло на пользу нашим со Славиком программам. У меня как раз в том сезоне новый партнер появился. Сережа так и не смог восстановиться после травмы. А Славик стал просто партнером. И на льду, и в сексе, и вообще в жизни. Любви между нами не было, даже дружбы не получилось. Нормальные партнерские отношения. Так что все это, и лед, и карате, и книги, все показалось теперь туфтой, суррогатом. Все было завалено толстым слоем липкого снега. В тот безумный день 15 декабря. Никогда не забуду эти кошмарные похороны. Кстати, ты стоял возле могилы, когда все ушли? — Да, Танюшка, стоял. А я еще, помнится, спросила у наших, кто это, и никто не знал, никто. Но всем было наплевать. За Машкой ходили тучи поклонников, а в такой день... Вот лица твоего я тогда не запомнила, хотя где-то в подсознании оно, очевидно, запечатлелось, потому что много лет спустя я спрашивала у Ясеня, не был ли он на кладбище? И он уверял, что нет, что вообще в тот день его не было в Москве, в России, в Союзе. Он уезжал в Италию. А я говорила, врешь ты все, я тебя там видела. Ты должен был приехать на ее похороны. И ты приезжал, я помню, я видела. И он говорил, хорошо, девочка, видела. И, слава богу, это нормально, что я там был. Это нормально. Я очень хорошо вспомнила сейчас наш разговор. Вот видишь, а был там ты, а не он. Или ты, это и есть он. Может такое быть? Ну, перестань, Верба, перестань. Ну, рассказывай лучше про Машку и про девочку Таню. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Собственно, про девочек история уже закончилась. Одну девочку убили, а другая сразу перестала быть девочкой. Так что начинается история про тетеньку. Про тетеньку Таню, которая прошла Афган, работала в ГБ, классно умела мочить пяткой в глаз и, почти не целясь, с одной руки могла всадить целую обойму Калашникова сигаретную пачку, поставленную за 20 метров. «Погоди!» — ошарашенно прервал я. «Давай все-таки по порядку. Ты что, наверняка знаешь, что Машу Чистякову убили?» Татьяна ничего не ответила. Она взяла новую сигарету и чиркнула спичкой. В свете пламени я на какое-то мгновение увидел ее красивую, трагическую улыбку, улыбку человека, причастного к страшной тайне и готового этой тайной поделиться. Я почувствовал озноб и дрожащими пальцами потянулся к своей пачке сигарет. «Глупый», — сказала она наконец, — «я же тебе еще тогда сказала, можешь успокоиться, ты и не виноват в ее смерти». Неужели ты не догадался? Я понимаю, тяжело расстаться с привычным многолетним ощущением вины. Между прочим, по мнению Кедра, способность так долго не утрачивать чувство своей вины является одной из неотъемлемых черт порядочного человека, соответствующего кодексу службы ИКС. Помнишь, у Твардовского? Я не знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остался там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Здесь что-то вроде. Твардовского вы бы тоже взяли в свою команду? Поинтересовался я. Не исключено, серьезно ответила Татьяна. Рад за него. Но ты же знаешь, как нежно я люблю Кедра и все его тесты. Знаю, но ты не прав. Хорошо, я не прав. Продолжай. Так кто же убил Машку? За столько лет ты ведь наверняка выяснила это. В том-то и дело, что нет. Очень тихо произнесла она. То есть исполнителя-то, конечно, я нашла. Хотя и это оказалось очень непросто. А вот заказчика, я ищу его до сих пор. Седова? Догадался я. Седова, повторила она. Какая пошлая кличка. Открой любой шпионский боевик, про ГБ или милицейский детектив, и там обязательно будет Седой. Либо это главный матерый бандит, либо, наоборот, уважаемый пожилой полковник, ветеран войны и труда. Все они, сволочи, седые. Но я ищу одного и совершенно конкретного. Если бы только еще знать, кто это, где он теперь, жив ли еще и существовал ли вообще когда-нибудь. Я шумно выдохнул и процитировал. Очень трудно ловить абсолютно черного кота в абсолютно темной комнате, особенно если его там нет. Это сказал Конфуций. Не глупый был мужик этот Конфуций, оценила Татьяна и добавила, его бы мы тоже к себе взяли. Поддерживаю и одобряю. Но, рассказчик, ты действительно аховый. Я когда-нибудь узнаю, как было дело в том декабре. Ладно, слушай. Кое-какие подробности автокатастрофы я, конечно, узнал от Машкиных родителей. Анатолий Геннадьевич просил в тот вечер прислать за Машкой в Лужники машину из ПГУ, так как личный его шофер был, как назло, занят. Машину обещали. Но в самый последний момент водитель служебной «Волги» вдруг почувствовал себя плохо и перепоручил задание гостившему у него Алексею из Питера. Алексей был слегка навеселе и не рискнул садиться за руль ГБшной тачки, а предпочел взять «Жигули» своего приятеля. Все недоумевали, зачем Машка поехала с этим идиотом. Могла ведь на такси добраться. Ну, а водила грузовика, считай, и не виноват. Что он мог поделать, когда ему внезапно вылетели навстречу, да еще с потушенными фарами? Кто-то из солдат, правда, сказал, что фары не горели и у них, но водила категорически отрицал это. После удара, буквально смявшего «Жигули», Машку даже не сразу удалось извлечь из этой группы металлолома. Алексей, вылетевший в плохо закрытую дверцу, был подобран попутной машиной и скончался через неделю от множественных ушибов и переломов в больнице. Вот такой несчастный случай, за который даже судить некого. Только теперь неинтересно об этом рассказывать. Ведь через 10 лет я выяснила все от непосредственного участника событий. Мичмана Балтийского флота, автогонщика и стукача, Рината Гинатуллина, ставшего одним из убийц Маши Чистяковой. Как Алексей Коротков, он скончался в спецбольнице ГГБ. А как Ринат Гинатуллин продолжал жить? До сих пор не понимаю, зачем они сохранили ему жизнь? К чести Рината следует заметить, что ни до, ни после людей он больше не убивал. Но по тюрьмам и лагерям с его легкой руки кое-кого отправили. Однако сейчас речь не об этом. 12 декабря 1982 года сержант Коротков по стукаческой линии мичман имел звание всего лишь сержанта. Прошел инструктаж в соответствующем кабинете соответствующего отдела, соответствующего управления и, подсыпав приятелю в еду какой-то дряни, погнал его машину в Лужники, аккурат к окончанию международного турнира. Машка уходила из дворца спорта вместе с шумной компанией и собиралась брать тачку до дома. Они как раз решали, кому с кем по дороге ехать, когда Гинатуллин подвалил к ней в развалочку и, откровенно дыша на всех водкой, о чем после дружно свидетельствовали Машкины друзья и знакомые, окрестившие мичмана пьяным матросом, объяснил, что прислал его Машкин отец, что домой надо ехать как можно скорее, что Анатолий Геннадьевич прямо сейчас улетает в срочную командировку и что ему, Алексею, надлежит еще доставить полковника в аэропорт, а потому никого, кроме Машки, в машину он взять не может, даже тех, кто живет довольно близко. Все равно заезжать будет некогда. Впрочем, Ленку Огородникову он все-таки согласился взять. Ее можно было высадить где-то совсем по дороге, на Ленинградке. Так Ленка стала человеком, который видел Машку последним, не считая, конечно, Рената.